Глава 18. Призрачные страхи. Мы поговорили еще около получаса, а затем Шуйский засобирался домой. Я проводил его до порога, попрощался и закрыл за ним дверь. Взглянул в окно, отметив, что он приехал ко мне без водителя. Дмитрий сам сел за руль, а авто выкатило со двора. «Зачем приезжал новый князь?» — послышался за спиной голос Виноградовой. «Как будто вы не подслушивали», — не оборачиваясь, ответил я. «Павел Филиппович, как вы могли такое подумать?» — произнесла Любовь Федоровна, и в ее голосе я услышал напускное возмущение. Я вздохнул, поправил шторку и произнес. «Любовь Федоровна». Призрак сделал вид, что не поняла меня. «Да что, Любовь Федоровна, я много лет уже Любовь Федоровна». Я молча смотрел на нее, и после нескольких секунд Виноградова сдалась. «Ладно, я случайно услышала часть разговора. Я не могла проигнорировать реплики о деньгах. Вы должны это понять, Павел Филиппович». «Понимаю», — усмехнулся я. «Когда поедем в гости к князю?» «Думаю, не в ближайшее время. Сначала Дмитрию нужно посетить императорскую резиденцию в Яблоневом саду. Да и мне сейчас надобно решить вопрос с мастерской Пахома». «Да все там нормально», — отмахнулась Виноградова. «Может возвращаться твой мастер». «С чего вы взяли?» — уточнил я. «Ну, ты же сам сказал, что призраков что-то развоплотило», — удивленно ответила соседка. «Никаких новых сущностей обнаружено не было. Чего ему опасаться?» «Но ведь он принесет новых призраков с очередными рабочими материалами. А значит, наш вероятный некромант может вернуться». Виноградова поморщилась. «Если мы с вами правильно поняли, то его не интересуют одиночные слабые призраки, ему подавай всякого и побольше. И это значит, что у Пахома есть время, пока он натащит в дом множество новых духов. Так что время от времени пусть зовет жрецов, чтобы они пытались очистить его вотчину. Но все же как-то все это тревожно». «Что именно?» «Остерегаюсь я. Не ровен час возьмется этот таинственный некромант за один из самых известных домов в Петрограде». «Это за какой?» — насторожился я. Любовь Федоровна вздохнула. «За наш, Павлик. Ты чего, забыл, что соседствуешь с самой Виноградовой, роковой красавицей времен смуты?» Женщина откинула со лба прядь волос и приосанилась. «Передач по телевизору недавно говорили, что за мной увивался кто-то из венценосных особ», — продолжила она, «что по мне сохли режиссеры, короли преступного мира и еще разные мужчины». Я пожал плечами. «В это легко поверить. Вы женщина красивая, умная, харизматичная. Остается только догадываться, как вы могли охмурить всех этих мужчин». Виноградов смущенно махнул рукой. «Брось, Павел, ты мне льстишь. Жаль, что я не надела в тот памятный день свое красное платье. Было у меня такое». Любовь Федоровна вела себя руками, показывая очертания корсета. «Не думаю, что оно смотрелось бы уместно при визитах моей бабушки, например», — заметил я. «А тут вы правы», — согласилась соседка. «Потому и помните мой совет. Одевайтесь всегда солидно, чтобы потом не было стыдно». «Говорят, что некроманты воскресают», — напомнил я с усмешкой. «И как у тебя получилось это сделать?» — беззаботно спросила женщина. «С чего вы взяли?» «Я знаю, что ты умирал, Чехов. Я чую на тебе печать смерти». Я принюхался к своему запястью и уточнил. «Землей пахну?» «Не иронизируй, мальчик. После возвращения ты стал немного другим, и кажется мне, что дело не только в том, что ты кого-то убил». Она произнесла это без осуждения и даже не стала при этом многозначительно коситься на меня. «Все мы делали это когда-то впервые. Аристократов без крови на руках не существует. Мы хищники, Павел, и ты теперь стал совсем взрослым. Но случилось что-то куда более интригующее, и чем ближе полнолуние, тем ярче от тебя веет тем, что уважающему себя призраку ни с чем не спутать». «Вы меня пугаете, Любовь Федоровна. Я ведь точно знаю, что вы не ощущаете ароматов». «Я не про запах, а про холод, княжич. Ты прошел по самому краю, заглянул на ту сторону, но вернулся. Как это у тебя вышло? Неужто правда некроманты не умирают?» «Меня вытащил Хронос». С неохотой ответил я. Он отмотал время назад, и я сумел уйти от пули. «А где были остальные? Почему тебе никто не помог?» «Все сложно», — отмахнулся я, неуверенный, что могу говорить о произошедшем. Женщина грустно улыбнулась. «Ты был хорошо одет? Вам бы не было стыдно впустить меня в дом в том виде». Это хорошо, но постарайся больше не умирать, меня это нервирует. Договорились. Звони уже этому мастеру. Не поздновато для разговора. Он вынужден жить вне дома, что может быть ужаснее. Пахом будет рад этой новости в любое время суток, поверь. Я вынул из кармана телефон, повертел его в руке, раздумывая, стоит ли и впрямь звонить прямо сейчас. Не сомневайся, ему ничего не грозит. Наконец я нашел в списке контактов номер Пахома и нажал на вызов. «Слушаю вас, Павел Филиппович», — почти сразу отозвался мастеровой. «Добрый вечер, мастер Пахом», — ответил я. «Причина неприятностей в вашей мастерской выявлена и, как оказалось, уже устранена». «Правда?» — уточнил Пахом. В голос его явственно слышалась неуверенность. «Правда», — ответил я. Несколько секунд мастеровой молчал, а затем произнес. «Я никогда не думал, что призраки — это настолько страшно, Павел Филиппович. Как увидел их в том кабаке, так враз протрезвел. Неужели вы на самом деле видите их вот так, запросто?» «Можно сказать и так», — не стал отпираться я и покосился на стоящую в нескольких шагах от меня Виноградову. «И как вы сохраняете рассудок, Павел Филиппович? Они ведь такие жуткие!» «Просто вы застали их в не самом добром расположении духа. На самом деле призраки не всегда жуткие, а довольно часто бывают весьма приятными». «Не хотелось бы проверять», — пролепетал Пахом. «Вам и не придется», — заверил я мастерового. «В вашей мастерской их нет. Но все же я бы рекомендовал вам быть осторожнее с некоторыми особенно жуткими предметами». «Вы о чем?» — насторожился мужчина. «Я бы рекомендовал вам вызывать в мастерскую жреца не реже одного раза в квартал и не проходимца какого-нибудь того, кто будет окуривать все помещения». «Сложно найти хорошего жреца в столице, ваша светлость», — в голосе мастерового промелькнула грусть. «Если бы где-то в провинции, то было бы проще». «Уж постарайтесь найти, потому что с историей ваших вещей в дом всегда будут попадать призраки. Быть может, Машуков поможет вам с этим вопросом. Я, к сожалению, не особенно разбираюсь в этом вопросе, но могу узнать у жандармов». «А они откуда таких знают?» — удивился Пахом. «Но они-то как раз регулярно вызывают жрецов, которые очищают им помещение от всякого ненужного». «Вы уж разузнаете, кого именно. Я на это денег не пожалею, обязательно найму кого следует. Потому как теперь, когда я видел их в самом деле, то не смогу жить как раньше». «Понимаю», — согласился я, — «но сейчас можете спокойно возвращаться к себе, у вас все тихо». «Спасибо вам, Павел Филиппович, я добро помню, и прямо сейчас вызову машину и покачу к себе». «Не желаете подождать до утра?» «Нет, домой хочется так, что сил нет, а к вам я приеду в любой день, когда вам будет удобно, чтобы осмотреть вашу мебель и отреставрировать сломанную бесплатно». «Спасибо, мастер Пахом», — ответил я, — «но у меня будет к вам одна отдельная просьба». «Все, что пожелаете, Павел Филиппович?» «Позвоните Семену, чтобы он мог вернуться к работе в вашей мастерской». «Да, конечно», — растерянно ответил Пахом. «Я и сам собирался это сделать, если он, конечно, согласится вернуться». «Думаю, он будет рад вашему приглашению», — перебил я мастерового. «Если случаи повторятся, звоните в любое время». «Спасибо, Павел Филиппович», — ответил мужчина. «До свидания, мастер Пахом», — попрощался я. «До встречи, господин Чехов», — произнес Пахом, и я завершил вызов. Убрал телефон в карман. «Ну что?» — поинтересовалась Любовь Федоровна, вынырнув из стены. «Я была права, мастеровой доволен». «Надеюсь на это», — ответил я. «Но на всякий случай я предупредил его, чтобы сразу звонил мне, если случай продолжится». Виноградова победно улыбнулась. Весь ее вид так и кричал. «Я же говорила». «У меня будет к вам одна просьба, Любовь Федоровна», — задумчиво протянул я. «После долгого простоя дела реставратора пошатнулись. Не могли бы вы через это свое призрачное радио пустить слух про его мастерскую?» «Странный ты человек, Павел Филиппович», — покачала головой призрак. «Просишь не за себя, а по сути берешь в долг за другого человека». «Думаю, мы с вами сможем договориться», — ответил я. Винограду на несколько секунд задумалась, а затем вздохнула. «Чего не сделаешь ради хорошего человека», — ответила она после паузы. «Ладно, попробую». «Это будет сложно», — уточнил я. «Не знаю, силы уже не те». Я с трудом удержался от шутки про старость, которая не в радость, но вместо этого произнес. «Если будет сложно, вы всегда можете попросить меня о помощи». «Знаю», — ответила призрачная женщина. Ладно, заговорил ты меня. Об телевизоре, между прочим, закончился новостной выпуск, и сейчас начнется вторая часть передач про роковую меня. Она шагнула в стену и растворилась в доме. Правда, ненадолго. Через секунду из обоев вновь показалась ее голова. «А что ты будешь делать с этим некромантом?» — спросила она с интересом. Я задумался. «А правда, зачем мне нужен этот некромант? Вреда он не причиняет. Да, зачем-то разоплощает призраков, но ведь беды от этого нет никакой». «Не знаю», — честно ответил я. «Нужен ли он мне? А что?» Виноградова нахмурилась. «Когда в городе появляются люди, которые могут меня развоплотить, мне становится немного не по себе», — честно призналась она. «Хорошо, я попробую найти его и понять, зачем он это делает», — решил я наконец. От этих слов Виноградова просияла. «Вот и хорошо», — произнесла она и скрылась в доме. Я же направился в свою комнату, собираясь отдохнуть от долгого дня. После ванны я добрел до кровати, разделся и забрался под одеяло. Какое-то время я читал книгу, которую мне, видимо, подсунула соседка, но вскоре понял, что строки разъезжаются, и мысли становятся вялыми. Потому я отложил том на тумбочку и провалился в сон. Мне снились высокие крепкие деревья. Я легко перепрыгивал с одной ветки на другую, наслаждаясь бьющим в лицо ветром. Он приносил запахи, о которых я раньше не подозревал. Я чуял дальние костры, полынные степи, болотные цветы, птичьи гнезда и белок, которые от чего-то ужасно меня раздражали. А потом я почуял что-то интригующее и замер на одной из удобных веток. Подо мной на тропе показался заяц. Я спрыгнул с головокружительной высоты и очутился прямо перед испуганным зверьком. И охотиться сразу расхотелось. Если бы глупый заяц побежал, было бы намного интереснее. Фыркнув, я прошелся по траве и развалился на поляне, позволив солнцу греть меня косыми полупрозрачными лучами. «Так вот что значит быть кошкой», — подумал я и тут же услышал недовольный кыш. Глаза открылись сами собой, и я понял, что лежу в предрассветных сумерках, глядя в потолок. На моей груди уютно свернулся кто-то из котов, и при моем пробуждении он тотчас принялся мять меня когтистыми лапами. «Кормить не стану», — предупредил я кота, и тот тяжело вздохнул, словно все понял. Я сам не заметил, как вновь забылся сном, но уже без сновидений. И когда опять открыл глаза, в окно вовсю светило солнце. Я взял с прикроватной тумбочки телефон, выключил будильник и встал с кровати. Дошел до ванной, быстро привел себя в порядок, оделся и вышел в гостиную. С кухни слышался звон посуды и веселые голоса Иришки и Фомы. «Вместе готовят завтрак», — поделилась со мной Виноградова, которая уже сидела в гостиной. Вчера Фома вернулся поздно и выглядел довольным. Я не стал его донимать вопросами, потому что боюсь, что он начнет смущаться и замкнется в себе. «Вы бываете деликатной?» «Я такая и есть», — возмутилась Виноградова. Я кивнул, подошел к столу и сел в кресло. «Какой план на сегодня?» — живо спросила призрак. «Шуйский обещал скинуть адрес одного дома, где расшалились призраки», — ответил я. «Зачем тебе это?» — не поняла Виноградова. «Потому что недавно дом был продан». «Думаешь, его купил тот самый некромант?» Я покачал головой. «Все возможно. Кто-то ведь скупает не самые спокойные дома в Петрограде. Наш, к слову, тоже собирались купить какие-то люди и даже грозили спалить его в случае отказа». «Наверняка они не решились на это, потому что прознали, что тут живет Чехов», — кивнула Любовь Федоровна. «Все же есть польза в своем домашнем некроманте». Я решил проигнорировать эту шутку, чтобы она не стала для Виноградовой любимой. И продолжил. Шуйский сказал, что хозяин дома попал в больницу. «Кстати», — я в упор посмотрел на Любовь Федоровну, «может быть, вы узнаете, что случилось с теми призраками?» «Попытаюсь, если ты скажешь мне адрес», — ответила Виноградова. В кармане пискнул телефон, оповещая о пришедшем сообщении. «А вот и номер», — пробормотал я и вынул аппарат, на экранчике которого и правда висело уведомление о сообщении от Беловой. Открыв его, я прочитал несколько строчек, которые быстро продиктовал Виноградовой. «Улица художника Сурикова, дом 32». Любовь Федоровна кивнула и исчезла в полу, просочившись на первый этаж. Я вздохнул и с сожалением пробормотал. «Жаль, я бы посмотрел, как происходит подключение к этому призрачному радио». Ответа не последовало. Если Виноградова и услышала мои слова, то предпочла их проигнорировать. В проеме гостиной с довольной улыбкой появился Фома. «Доброе утро, вашество», — пробасил он. «Завтрак готов. Подавать его в гостиную?» «Нет, спасибо. Лучше поедим на кухне», — ответил я, встав с кресла. «Это...» — Фома замялся, словно подбирая слова. «Вашество, Иришка приготовил на сегодня, и если вы не против, то мы с ней уедем». Я кивнул. «Езжайте. В первой половине дня ты вряд ли мне понадобишься. На крайний случай я вызову такси». «Спасибо, вашество», — произнес Фома и исчез в гостиной. А через несколько мгновений они с Иришкой уже вышли с кухни. «Доброе утро, Павел Филиппович», — смущенно произнесла девушка. «Я приготовила все на день и оставила в духовом шкафу, так что...» «Спасибо», — с улыбкой поблагодарил я кухарку. «До завтра, Павел Филиппович», — попрощалась Иришка и вслед за питерским направилась к лестнице. Я же вошел в кухню. Еда уже была на столе. Рядом со стопкой блинчиков и вазочкой с сиропом стоял заварочный чайник. И я сел за стол и хотел было приступить к завтраку, но в этот момент в помещении появилась Виноградова. Выглядела она взволнованной. «Мне удалось связаться с призраками того дома», — сбивчиво начала она, — «и что-то сильно напугало». «Это они столкнули хозяина с лестницы?» — уточнил я. «Так вышло», — ответила Виноградова, — «но речь не об этом. Призраки так себя повели, потому что им было страшно. Очень страшно. И во время этого панического ужаса они случайно столкнули человека с лестницы». Я отложил блинчик и удивленно взглянул на Любовь Федоровну. «То есть, как понять, панического ужаса?» «Они не могут объяснить, но где-то рядом находилось то, что их пугало. Очень сильно. А ты знаешь, что призраков практически невозможно напугать?» «Причиной был тот самый некромант? Он был в доме?» Виноградова покачала головой. «Нет, рядом. Где-то в округе был кто-то. Никто не увидел никого подозрительного, но призрачные жители вдруг начали слышать голоса. Много голосов. Эти голоса звали призраков, манили их к себе, и противиться этому зову было сложно. Некоторые духи пошли на этот зов и уже не вернулись в свои обиталища. А зовущие голоса усилились. Сперва они манили, затем стали громче, потом начали угрожать. Они сводили с ума, и этот зов сильно напугал призраков того дома». «Вот оно что», — пробормотал я и взглянул на Виноградову. «И что вы думаете по этому поводу?» Призрак покачала головой, а потом подошла ближе, и впервые на моей памяти она выглядела по-настоящему растерянной. «Не знаю, но теперь мне тоже страшно, Паша. Очень страшно».